За последний год от него пришло всего 3 или 4 письма. Когда перестала она дрожащими руками вскрывать эти конверты и жадно проглатывать его слова, поняла, наконец, что человек, которого она продолжала оплакивать бессонными ночами, не имел ничего общего с тем, кто слал ей эти нудные строчки. «В июне Эд Болл уходит на пенсию», — с тоской прочла она, «и я займу его территорию, которая известна самыми высокими доходами на душу населения в Делавере». Ее очень обрадовало, что в слове «население» он сделал ошибку. Дети росли. У каждого из них началась своя жизнь. Сыновья стали помогать ей, подбрасывать деньги. Перл спокойно относилась к этому. Она, как должное, брала деньги, когда-то у дяди Сьюарда, потом у Бека, теперь у сыновей. Женщины ее круга считали естественным, чтобы на жизни зарабатывали мужчины. И когда Коди стал быстро продвигаться по службе, он купил дом, который они арендовали все эти годы. И однажды утром на Рождество в виде подарка вручил ей права на владение. Самое время было распрощаться с бакалейной лавкой, но она все тянула и тянула, пока не стала сдавать зрение. Куда еще ей было девать свое время? «Пустое гнездо», — говорили о ее доме. Теперь было принято называть это именно так. Странно. Но лишь в преклонном возрасте, оглянувшись на прожитые годы, она поняла, сколь кратким был миг, когда ее гнездо не было пустым. Поразительнее всего, что пустым оно оставалось гораздо дольше, чем полным. А сколько сил вложила она в этих детей, кто бы мог подумать, что они так быстро разлетятся из дома. Представляя себе детей в разные периоды их жизни, сперва они цеплялись за нее, позднее отдалялись и отходили. Перл вспомнила, как они боялись темноты, и она оставляла в коридоре зажженную лампу. Потом стала включать свет только в ванной, затем в конце коридора. И так в каждом доме, где они жили. Когда дети подросли, лампочка горела лишь у лестницы на первом этаже, и если кто-нибудь уходил из дома на целый вечер. Поэтому взросление детей связывалось в сознании Перл с постепенным ослаблением света, проникавшего в ее спальню, как будто дети, отдаляясь от нее, уносили его частицу. Надо было заранее подготовиться к этому, порой думала она, завести друзей или вступить в какой-нибудь клуб. Но она была человеком иного склада. Вряд ли это утешило бы ее. Прошлым летом ее однажды разбудил печальный голос какого-то популярного певца, исполнявшего по радио перед краткой проповедью Нормана Винсента Пила церковный гимн «Нас счастье ждет на небесах». «Мы встретимся на этом прекрасном берегу». Она снова заснула. И во сне услышала от незнакомца, что прекрасный берег — это Райтсвилл-Бич в Северной Каролине, где они всей семьей с Беком и детьми один раз провели летние каникулы. По приезде они, переодевшись в купальные костюмы, сразу же отправились на пляж. Бек был очень хорош с собой, да и сама она чувствовала себя весьма и весьма привлекательной. Дети были еще совсем маленькие, миловидные возбужденные мордашки, пухлые тельца. Ее поразила жизнерадостность всей семьи. Она протянула руки навстречу детям и проснулась. Потом, говоря с Коди по телефону, она рассказала о своем сне. Как, мол, было бы хорошо, если б рай был городком Райтсвилл-Бич. И на том свете, на небесах, открыв глаза, они бы снова встретились на теплом, залитом солнцем песке, молодые, счастливые, как прежде, среди набегающих на берег давних волн. Но ее слова ничуть не растрогали Коди. «Только и всего?» — спросил он. «И это она считает раем?» «Райтсвилл-Бич. Насколько ему помнится, именно там она целых 2 недели изводила их вопросом. Выключила ли она дома электрическую плиту? Она хочет знать, Что думает он по этому поводу? Неужели она полагает, что он останется ребенком на всю жизнь? Да что ты, Коди? Просто я хотела... Что-то с ним было неладно. Что-то было неладно со всеми ее детьми. Они так огорчали ее. Все трое красивые, обаятельные, но какие-то неродные, противоестественно отчужденные. И она никак не могла понять, почему. Ей казалось, что жизнь каждого из них отмечена каким-то пороком. Коди подвержен вспышкам безрассудного гнева. Дженни — сама неуравновешенность. Эзра так и не развил своих способностей. Он стал владельцем ресторана на Сент-Пол-стрит. Совсем не то, чего она от него ожидала. Она задумывалась, не винят ли дети в чем-нибудь ее. В тесном семейном кругу с женами и отпрысками, навсегда чужими друг другу, они вспоминали только о бедности и одиночестве, об игрушках, которые были ей не по карману, о вечеринках, на которые их не приглашали, в особенности Коди. Он постоянно твердил о ее вспыльчивости по отношению к детям, и тогда перед ней возникали изумленные детские лица, такие грустные, что она сама с трудом узнавала их. По совести говоря, думала она, пора бы за давностью простить ей все прегрешения. Ведь он уже взрослый и не вправе требовать с нее ответа за то, что было в прошлом. А Бек? Он еще жив, хотя это уже не имеет значения. Вероятно, состарился. Она не сомневалась, что у него была тяжелая старость. Наверняка он носит парик с какой-нибудь нелепой молодежной прической или вставные зубы, неестественно белые и ровные. А галстуки и костюмы у него, как всегда, вызывающие крикливые.